наступила секунда растерянности, когда мы осознали, как она выразилась. Потом Кэрол хихикнула. Вот ж это чистейший фрейдизм. Она встала. Ну, мне надо идти заниматься. Спасибо, Пит, что пришел. Я никогда никому этого снимка не показывала. И сама на него не смотрела уж не знаю сколько времени. Я чувствую себя лучше. Намного. Вот хорошо. Я тоже встал. Но прежде чем уйти, ты поможешь мне кое в чем. Конечно. А в чем? Я тебе покажу. Много времени это не займет. Я повел ее вдоль Холиока, а потом вверх по холму за ним. В ярдах в 200 находилась автостоянка, на которой студенты, не получившие пропуск на территорию городка, первокурсники, второкурсники и большинство третьекурсников держали свои машины. Это было главное место свиданий, едва наступали холода, но в этот вечер я совсем не думал об объятиях в моей машине. «Ты объяснила Бобби, у кого этот перчатка?» — спросил я. «Ты ведь сказала, что переписывалась с ним?» «Не видела смысла». Некоторое время мы шли молча. Потом я сказал. «В день благодарения, я думаю, порвать Сен-Мари. Я хотел ей позвонить, но не позвонил. Раз уж так, то мне кажется, лучше это сделать при встрече». До этой минуты я не осознавал, что принял такое решение. И вдруг оказалось, что да, принял. Бесспорно, сказал я, это не для того, чтобы сделать приятное, Карл. Она кивнула, загребая кроссовками сухие листья, сжимая в одной руке сумочку, не глядя на меня. Мне пришлось воспользоваться телефоном. Позвонила я с Джею и сказала, что встречаюсь с одним парнем. Я остановился. Когда? На прошлой неделе. Вот теперь она поглядела на меня. Ямочки, чуть изогнутая нижняя губа, та самая улыбка. На прошлой неделе? И ты мне не сказала? Это было мое дело. Мое и Сала. То есть он же не собирается наброситься на тебя с... Она помолчала ровно столько, чтобы мы успели вместе мысленно докончить с бейсбольной битой. А затем продолжала. То есть он не собирается набрасываться на тебя и вообще... «Идем, Пит. Нам надо что-то сделать, так давай. Но кататься с тобой я не поеду. Мне надо заниматься». «Никаких катаний. Мы пошли дальше». В те дни стоянка казалась мне огромной, сотни машин. Десятки и десятки в каждом облитом луной ряду. Я с трудом вспомнил, где поставил универсал моего брата. Когда я последний раз побывал в УМ, стоянка оказалась в 3, если не в 4 раза шире, и вмещала 1000 с лишним машин. Проходит время, и все становится больше, кроме нас. Пит идет, опять смотрит вниз на свои кроссовки, хотя теперь мы шли по асфальту, и листьев, чтобы загребать их ногами, там не было. «А я хочу, чтоб ты не рвал Сен-Мари за меня, потому что, мне кажется, у нас это временно, ведь так?» «Угу». Мне стало горько от ее слов. На языке граждан Атлантиды это называлось «получить по шеям». Но удивлен я не был. «Наверное, так. Ты мне нравишься, и сейчас мне нравится бывать с тобой, но это только симпатия, и ничего больше. Будем честны. Так что если хочешь держать рот на замке, когда поедешь домой на каникулы, то держать ее дома на всякий пожарный случай... как запаску в багажнике на случай прокола. Она посмотрела на меня с недоумением, потом засмеялась. «Туше!» — сказала она. «В каком смысле туше?» «Даже не знаю, Пит, но ты и правда мне нравишься». «Туше» — фехтовальный термин, означающий, что выпад противника достиг цели. Французский. Она остановилась, повернулась ко мне и обняла меня за шею. Некоторое время мы целовались между двумя рядами машин. Пока у меня не встало настолько, что она не могла не почувствовать. Тут она чмокнула меня в губы, и мы пошли дальше. «А что тебе сказал Сал? Не знаю, имею ли я право спрашивать, но...» «Но тебе нужна информация», — сказала она резким голосом номера второго. Потом смеялась грустным смехом. Я ждала, что он рассердится или даже заплачет. Сал — могучий парень. И до чертиков пугает противников на футбольном поле, но чувства у него все нараспашку. Чего я никак не ожидал, так это облегчение. Облегчение? Облегчение. Он с месяц, если не дольше, встречается с девушкой в Бриджпорте. Только мамина подруга Рионда сказала, что она, собственно, женщина лет 24-25.